Глава 13. К 9 вечера я хотела всего 3 вещи – есть, лежать и убивать. Ноги гудели, в ушах звенело, в глазах от обилия встреченных сегодня существ прыгали цветные зайчики. Вялую мысль, что еще обещан разговор Амада, я затолкала подальше. Сил нет, потом пообщаюсь, благо дракон снова куда-то исчез. Остальные организаторы были приблизительно в таком же состоянии, однако собрались в комнате совещаний, чтобы подвести итоги дня. Почему-то меня преследует стойкое ощущение, что мы упустили что-то крайне важное. Заметила Кассери, разливая по чашкам пятый за день кофе. А мне уже все равно. Мирабель улеглась в кресле и закрыла глаза. Можете меня застрелить, я больше и шага не сделаю. Детка, я бы помог. Это уже Гвида. Но рукой пошевелить не могу. В доказательство своих слов эльф ткнулся лбом в столешницу. Давайте график проверим. Вяло предложила я, переползая к стенду, изрисованному вдоль и поперек пометками и зелеными галочками. О, а кто это тут водой плескался? Я указала на правый нижний угол листа, где растекалось огромное мутное пятно. Не знаю и знать не хочу. Главное, что все готово к этому несчастному балу. Подала голос Вирон. «Бал-бал-бал!» Пронеслось в моей голове. «Что мы упустили?» «А кто отвечает за танцевальный зал?» Спросила я вслух. Повисло гробовое молчание. Сначала мы переглянулись, а потом все разом подскочили с мест и бросились к расписанию. Разумеется, в размытой части графика оказались пункты, связанные с организацией танцев. Мастер Фрог впал в тоскливое уныние, искренне не понимая, как все, включая его самого, ухитрились о них забыть. Радовало одно – леди Афлуи договорилась с музыкантами о сдельной оплате и утвердила репертуар на все случаи жизни. А творческий вечер или бал на всю ночь – это уже мелочи. Спасибо, госпожа Удача, за наших предусмотрительных фейри. Я ожидала ругани, разбора полетов и поиска или назначения виноватых, но вместо этого коллектив дружно взялся перекраивать день грядущий. Меня и Мирабель нагружать не стали, хором провозгласив, что нам и так есть чем заняться. В этот момент меня накрыло волной благодарности. Классно, когда все вместе, а не каждый сам за себя, особенно если становится совсем горячо. «Всем спать!» – почти приказал Бернард, косясь на часы. «Если завтра дружно будем клевать носами, то еще что-то упустим. И все равно, ума не приложу, как же так вышло?» Как назло, мне не спалось. Я лежала, рассматривая потолок комнаты, и пыталась утихомирить перегруженную голову. Пробовала считать овечек, вспоминать таблицу умножения, без толку. Крутилась, вздыхала, даже позволила себе глотнуть вина. Сон упорно не шел. Я повертела в руках браслет, надеясь, что хоть бледная картинка заставит меня одуматься. Однако артефакт встретил меня оптимистичным желтым блеском и парой тонких, но явно различимых ниточек, которых еще вчера определенно не было. Сдавшись, я выбралась из-под одеяла, накинула поверх льняной рубашки теплый халат и вышла в коридор. Мне отчаянно захотелось хоть краем глаза полюбоваться бальной залой. Конечно, еще насмотрюсь в день открытия, но это будет не то. В куче людей своих мыслей не слышно. А подумать явно было о чем. Массивная дверь тихонько скрипнула, пропуская меня в величественное помещение. Танцевальный зал, залитый лунным светом, тускло мерцал золотом и хрусталем. Расписные потолки терялись где-то в вышине, за окнами сиял нетронутый белый снег. Длинные косые тени прочертили на полу ровные линии, через которые я старалась переступать, совсем как ребенок, через трещинки в асфальте. Хорошо, что сейчас тут пусто и тихо, можно помечтать. О чем? Сама не знаю. Наверное, об ожившей сказке, дворце, бале, гостях, десятках пар, кружащихся в танце под игру настоящего оркестра, о шорохе платьев, стуке каблуков, мерцании свечей. Даже немного жаль, что это не для меня. Зря, наверное, не согласилась на предложение куратора поучаствовать в отборе. Кто же знал, что в этом мире все настолько по-другому? И что свадебный сезон – это не костюмированная пародия на шоу о богатом холостяке-эгоисте и не конкурс на выбывание среди не самых умных дамочек, которых в женихе интересует только размер кошелька. Хотя, может, все как раз так и есть, а настоящее веселье и искренняя дружба начинаются именно по эту сторону кулис. Я вздохнула. Если бы только мама знала, насколько мне хорошо сейчас, как повезло с новыми коллегами, самим миром, второй жизнью, наконец. Несправедливо, что я не могу рассказать ей об этом. Легкий сквозняк качнул бархатные портьеры, тихо звякнули подвески на люстрах. Уже завтра этот зал наполнится светом, жизнью, смехом. И я вдруг остро захотела присоединиться к общему торжеству, окунуться в музыку, испытать трепет ожидания приглашения. Даже несмотря на то, что танцевать не умела. Ни в этом мире, ни в родном. Не училась никогда, считая это пустой тратой времени. Повинуясь какому-то странному порыву, я вышла в центр пустого пространства и сделала реверанс воображаемому кавалеру. «Конечно, принимаю ваше приглашение», – прошептала я и подала руку невидимке. «Кто его знает, как там танцуют вальс? Вроде бы надо рисовать движениями вальсовый квадрат и держать ритм. А может, совсем по-другому, но какая разница?» Я закружилась по залу, придерживая одной рукой воображаемую юбку, а второй касаясь плеча невидимого кавалера. Шаг, шаг, шаг, поворот, поклон. Легкое движение воздуха коснулось щеки и волос. Я закрыла глаза, наслаждаясь мелодией, играющей где-то в далях воображения. Шаг, шаг, шаг, поворот. Вот мы должны разойтись, едва притрагиваясь друг к другу кончиками пальцев, и тут же вернуться обратно, чтобы продолжить танец под пение скрипок. Влево, вправо, вперед, назад. Я описала широкий полукруг, растворяясь в немом ритме. Кружась, кружась, кружась. Шаг, поворот. Затем мелодия начала угасать. Ее переливы таяли под темными сводами. Время волшебства неумолимо подходило к концу. Я открыла глаза и замерла в тишине, слушая, как неистово бьется сердце. А потом у дверей заметила движение. Высокий мужской силуэт, затянутый в черный с золотом мундир, вынырнул из темноты и мягкой походкой двинулся ко мне. Глаза Амада даже в полумраке светились ярко-зеленым. Я вздрогнула и невольно попятилась. «Господи, нельзя же так пугать! С другой стороны, еще неизвестно, кому страшнее!» Представляю, как выгляжу сейчас. Явилась на бал Золушка в ночной рубашке, халате и тапочках, непричесанная к тому же. Дракон, наверное, услышал шум или заметил открытые двери и зашел узнать, что происходит. А тут я, красота неописуемая. Неловко, особенно если он успел увидеть мои неумелые танцы. Можно я тихонько под землю провалюсь, а? Как удачно, что вам тоже не спится. Простите, если напугал. Нарушил тишину бархатный голос. У меня по всему телу мурашки пробежали, только вовсе не от страха. Сердце замерло и пропустило удар. Амада подошел совсем близко и неожиданно склонился, заложив одну руку за спину, а вторую прижав к груди. «Леди Хелен, вы не откажетесь станцевать со мной?» Одна часть меня трусливо поджала хвост и собралась удирать без оглядки, а вторая жалобно пискнула. «Соглашайся!» Но Амада, похоже, не собирался давать мне шанса на отступление. Он сделал шаг, и я вздрогнула, почувствовав его горячую ладонь на своей талии. Сильный, твердый, как обломок скалы, внешне сдержанный, а в глазах целый океан эмоций. Дракон прижал меня к себе крепко и бережно, так, что при всем желании вырваться не получилось бы. «Я плохо танцую, только и смогла выдавить я. И ноги вам оттопчу. Не страшно». Я буду вести, а вы повторяйте. Ну что сказать? Если сравнивать дискотечные обжимания с танцами в объятиях опытного мужчины, то сравнивать-то, собственно, нечего. Амада вел уверенно и плавно, волшебным образом задавая ритм и направляя мои движения. Мне даже удалось подстроиться под его шаг, чтобы пореже наступать на носки драконьих сапог. А вот сказать ничего уже не получилось. Горячая волна то ли восторга, то ли смущения охватила меня, отправив рациональные мысли топтаться на задворках сознания. И пусть. Имею право. Или не имею. Но плевать, если так хорошо. Крохотный кусочек сбывшейся мечты. «Вы подозрительно молчаливы», — заметила Мадо. «Неужели все еще напуганы?» «Боюсь разрушить чудо», — ответила максимально честно. «Это как?» Как в сказке, неловким словом, когда надо помолчать, или, обернувшись и нарушив запрет могучего древнего божества. «Не слышал таких сказок», — усмехнулся дракон. «Быть может, в нашем мире законы работают не так?» «Это из очень старых мифов», — пояснила я. «Давняя история. Внезапно Амада обхватил меня обеими руками за талию и, подняв в воздух, описал полный круг на месте. От неожиданности я вскрикнула и крепко обняла дракона за шею. Полы халата взметнулись крыльями. Будь я в бальном платье, смотрелось бы красиво, наверное. Едва тапочки коснулись пола, я опустила руки. Вот только почувствовать, как сильно бьется сердце Амада, все-таки успела. «С удовольствием послушал бы», – невозмутимо продолжил он. «Расскажите?» – отрицательно помотала головой. «Простите, милорд Тадео и Рейна, я сейчас и двух слов не свяжу». «Ясно, видимо, позже». Я самым бессовестным образом закрыла глаза, наслаждаясь ощущениями. Чужим теплом, собственной хрупкостью и пониманием того, что чье-то сердце, возможно, бьется из-за меня чуть быстрее обычного. «Леди Хелен». «Да». «Как ваш артефакт?» Мы плавно остановились, и Амада разжал объятия. «Весьма неплохо. Очень. Думаю, у меня есть шансы. А почему вы спрашиваете?» «Вчера весь день провел в храме двойного перехода. Общался с магистром. Обо мне спрашивали?» Вот так новость, как уж от холодной воды за шиворот. Волшебство ночи стало дрожать и таять, как мираж в пустыне. Я думала, что диагнозы пациентов не выносятся на публику. Так и есть, ничего нового мне не поведали. Но и я не публика в обычном смысле слова. Говоря откровенно, с магистром мне надо было обсудить несколько более сложных моментов, а в Нантании мало специалистов его уровня квалификации. Допустим. Только не пойму, какая тут связь с артефактом? Не с ним, а с вами. С тем, что происходит с вашими энергетическими контурами. Ох же я дура. Уши развесила, нафантазировала с три короба. Обольстительница. Ага. В тапочках на босу ногу. У Амада работа такая, проверять всякие аномалии и отслеживать подозрительных личностей. Отсюда и внимание, и взгляды заинтересованные. А танец, это он, наверное, жалился над иномирянкой, показал, как могло бы быть. Они открываются, ну, или формируются заново, не знаю. Сухо прокомментировала я и в доказательство активировала картинку. Можете убедиться, если помните, в прошлый раз вот этих линий не было. Дракон внимательно рассмотрел изображение, покрутил его, увеличил, потом погасил. Рад за вас, Хелен. Прошу, не обижайтесь на мою назойливость. «Ничего. Как сказал Стефан, мундир обязывает. Вы простите, если это все, то мне пора спать». Я развернулась и направилась к выходу, нервно поправляя сползший с плеча халат. «Леди Хелен!» За спиной раздались торопливые шаги, затем широкая мужская ладонь опустилась мне на плечо. «Весь этот разговор какой-то неправильный вышел. Не хотел вас задеть. Тем более обидеть. Вот только жалости мне сейчас и не хватает. Я и не думал жалеть». Поспешил заявить Амада, и лицо его озарилось лукавой улыбкой. «Просто подумал, вы же недавно в этом мире видели так мало. Хотите взглянуть на Аквинг с высоты птичьего полета? То есть драконьего?» «Конечно, я хотела. Подняться в небо, услышать свист ветра, ощутить всем телом восходящие потоки и узнать, каково парить среди звезд. Предложи мне это Амада 10 минут назад, да я бы с восторгом бросилась ему на шею». А сейчас нет. Маленький и гаденький червячок сомнения разросся до размеров увесистого питона и с интересом наблюдал за развитием событий. Я отступила от дракона на пару шагов. Странное предложение среди зимы, да еще в час ночи. И, честно сказать, непонятно, зачем это вам нужно. Не верите, что я просто могу хотеть доставить даме удовольствие? Почему же? Верю. Только вот я никогда не относилась к той категории дам, за которыми бегают восторженные ухажеры. Амада, мы вроде с вами взрослые существа. Может, поговорим напрямую? Чего вы добиваетесь? Пытаюсь не испортить вечер окончательно. Допустим. А дальше? Сам не знаю. Задумчиво отозвался дракон, чуть склонив голову на бок. Но буду чувствовать себя ужасно виноватым, если вы откажетесь. Ого, шантаж? Усмехнулась я. «Похоже на то. Так как? Холодно же. Зима на дворе. Я не одета для подобных прогулок. И вообще, у меня опыт полетов нулевой. Свалюсь на старте». «Но вам же хочется. Я прав?» Пришлось сложить руки на груди для пущей убедительности. «Не думайте, господин Крылатый, что я вот прямо все бросила и побежала за вами, куда глаза глядят. Совсем немного. Мне любопытно». «Тогда пойдем. Мне долго. Мороз на дворе и правда ощутимый. Он слегка приобнял меня за талию и решительно потянул к огромным арочным проемам. Каждое второе окно бальной залы доходило до пола и оказалось чем-то вроде двери на широкий балкон. «Мы что, правда вот так и полетим?» – изумилась я. «Я же замерзну!» «Рядом с огнедышащим ящером, неплохо владеющим магией?» «Сомневаюсь». «А ветер?» «Прикрою вас защитным пологом. Всего-то дел. Ноги промочу. Или свалюсь на землю и разобьюсь в лепешку». «Ага», – поддержал меня Амаду. «А еще вас сожрет ночная нечисть или вы развоплотитесь в нематериальную тень. Неужели я не в состоянии позаботиться об одном единственном наезднике?» «Звучит почти как оскорбление. Леди Хелен, вы мне доверяете?» «Нет, конечно». Огромная стеклянная дверь послушно выпустила нас в зимнюю ночь. Колкий синий снег, освещенный луной, мерцал и переливался. Заиндевевшие деревья сплетали тонкое ветвистое кружево на фоне совершенно чернильного неба. Я застыла, пораженная ночной тишиной и величием природы, позабыв, что должна бы начать превращаться в сосульку уже сейчас. «Тут так красиво!» Обернулась я к Амадо и чуть не взвизгнула от неожиданности. Дракон, оказывается, успел отойти в сторону и обернуться здоровенным крылатым динозавром. Совсем как на картинках. Черный, чешуйчатый, длинная шея, шипастый хвост, лапы с когтями, голова, увенчанная несколькими видами острых наростов, похожими на рожки, усеянная зубами пасть. Амадо, осторожно опустив голову, навис надо мной. Жутковато, особенно при развитом воображении. Хоть бы не сожрал, мало ли, вдруг в этой ипостаси у него животные инстинкты сильнее разума. Я зажмурилась. Однако чешуйчатая морда слегка коснулась моей макушки и тут же отстранилась. «Залезайте на крыло!» Раздался в моей голове знакомый баритон. «В этом облике мне легче общаться мысленно. Строение гортани иное, а связки слишком грубые. Половину дворца рыком разбужу». «На крыло? А может, ну его? Потом как-нибудь полетаем». Светящийся зеленый глаз резко приблизился, и драконья физиономия приобрела весьма укоризненный вид. «Ладно», – сдалась я. Дракон опустил крыло к самой земле, и я принялась карабкаться вверх. «А как держаться?» «Садитесь на гребень. У основания шеи нет опасных шипов, но зато найдутся удобные углубления, похожие на седло лошади. По поводу всего остального не беспокойтесь, я прослежу, чтобы вы даже на виражах и в пике не выпали». «В каком еще пике?» Но было поздно. Амадо прильнул к земле всем телом. Широченные крылья ударили в воздух, и дракон без разбега устремился ввысь. Сердце ухнуло в пятки, желудок, наоборот, подскочил к горлу. «И хорошо, иначе я бы точно завизжала самым непристойным образом». Земля накренилась, справа внизу мелькнула россыпь дворцовых огней, шпили башенок, ажурные балюстрады внешних галерей и заснеженный сад. Меня с силой вжало в углубление на спине дракона, руки сами собой вцепились в неровности гребня. Амадо, мерно работая крыльями, широкими кругами набирал высоту. «Если вы закрыли глаза, то самое время расслабиться и получать удовольствие. Очень красиво!» Прозвучал его голос в моих мыслях. «Смотрите, вон там летняя терраса. С нее открывается потрясающий вид на долину водопадов. Там высокие обрывы, поэтому многие крылатые обитатели дворца именно ее предпочитают в качестве стартовой площадки». Мы развернулись и по плавной дуге скользнули в другую сторону. «Там Аквинг, он дивно хорош, правда? Вот рыночная площадь, чуть выше – здание магистрата. Это – главный городской парк. Вообще-то, он и единственный, остальная зелень, в основном скверики, но в них мило и уютно». Я с восторгом и трепетом следила, как темная драконья тень скользит по крышам заснеженных домов, улочкам и площадям. Город переливался огнями, несмотря на поздний час. У кого-то свечи теплились в окнах, но по большей части мерцали уличные фонари и цветные лампы рядом с тавернами и постоялыми дворами. Амадо дал сильный крен и прошел так низко над крышами, что я уловила запах печного дыма, обрывки песен и веселый смех. Кое-кто из ночных гуляк, приметив нас, махал руками и даже хлопал в ладоши. «Они совсем не боятся. Интересно, Амадо меня расслышит в свисте ветра?» «А зачем? Меня хорошо знают в обоих обличьях. И потом, моя работа сейчас – защита, а не нападение. Хотя, конечно, всякое бывало. И попойки, и драки, и дуэли, и откровенное хулиганство. Молодость, глупость, в общем. Мы сделали еще несколько кругов над городом, а потом дракон начал решительно набирать высоту. «Амада, а куда это мы?» Осторожно поинтересовалась я, чуя подвох. «К небу», — коротко отозвался он. «То, что происходило потом, я запомню до конца жизни. Бездонный темный простор, усыпанный звездами величиной с кулак, крохотные обрывки облаков, синие снизу, но сияющие нестерпимой белизной вверху, мелькающие леса, луга и реки, а еще подъемы, спуски, петли, перевороты». Амада даже позволил себе свалиться в штопор с головокружительной высоты. Но я уже не боялась, с восторгом приняв этот полет целиком и полностью. В какой-то момент я осмелела настолько, что отпустила руки и, раскинув их в стороны, сама начала ловить ветер. Хорошо-то как? Вот она, свобода. Плыть в небесах, любуясь этим миром так, словно он, искусно вырезанная игрушка. Только бы не потерять это ощущение. Только бы не забыть, когда вернусь на землю.